Вот эта тема, 1 Коринфянам, 13 глава. У нас в Ургамыше началась она с Нового года. У нас в Новом году было приготовлено вот по этим всем «Любовь долготерпит, милосердствует». У нас было поздравление друг для друга. Мы поздравляли в Новый год из 13 главы 1 послания Коринфянам. Бог с самого начала этого года с этой главы с нами разговаривал. Потом у нас одна семья, перешли наше братство из другой деноминации. И этот брат, который перешел, он делает такие наклеечки интересные на магнитиках. Это на холодильник можно сделать. И он такую пачечку передал нам на церковь. И как раз на этих магнитиках тоже все эти заповеди любви. 1 Коринфянам, 13 глава. А потом, когда братья дали листочек предстоящей конференции, смотрю, и на конференции будет 13 глава, 1 Коринфянам. Послание тоже о любви. И думаю, что-то особенное Господь хочет сказать. Когда Он говорит «истина, истина», тогда что-то нас Господь хочет так обратить внимание. Ну и для моего сердца Господь уже вчера здесь говорил, и вот все это время говорит. Мало этой любви Господу, мало люблю Господа, хочется больше любить Господа. И охладевает любовь к Господу. Я не знаю, как, братья, у вас, я вот за собой замечаю, как бывает тяжело Слово Божье, бывает найти время, чтобы почитать утром достаточно. Что-то столько дел, столько служения, побуждение подольше побыть в этом общении. А вроде бы духовная работа, столько надо того-того сделать, и где-то времени не хватает. А это признак, что любовь охладевает, любовь к Господу охладевает. И Господь так направляет и в мое сердце, что мало любви, больше Господь хочет ее видеть в нас. Я прочитаю Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих, золотой стих Библии. Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И первое послание Иоанна, 3 глава, 16 по 18 стих. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». Станем любить не словом или языком, но делом и истиною. Написано в первом послании к Коринфянам, если я говорю языками человеческими и ангельскими, даже если мы будем любить ангельским языком, будем чудесно говорить о любви, но дела не будет, то я ничто. И вот здесь так написано, не словом или языком, а делом и истиною. Помню, Михаил Иванович Хурев, так я слушал на диске, на одном общении, на молодежном, Михаил Иванович предложил, говорит: «Братья и сестры, поднимите руку, кто любит Господа». И поднялся лес рук. Он говорит: «Не опускайте руки, держите так, а я сейчас помолюсь Господу, чтобы Он послал ангела своего и отрубил те руки, кто поднял неправильно». И он помолился, глаза открыл, рук гораздо меньше стало. Или ангел отрубил, или сами опустили. Но рук стало меньше. Вот одно дело языком, я люблю. Вчера брат говорил под столом, как пальцы сжимали, а потом разжимали. Потому что когда более реально мы об этом задумываемся, а люблю ли я реально, или только языком, или только в мыслях, и эти руки, они разжимаются. Сейчас мы живем в такое время, когда нас переводят в нереальный мир. Ну, нас, может, не переводят, а вообще стараются перевести всех. Вот эта реклама, которую мы сегодня видим, фотомонтаж различный. Бывает, смотришь уже какая-то картинка, смотришь и понять не можешь, настоящая эта картинка или не настоящая. Я не знаю, братья, вы обращали внимание или нет. Я вот смотрю, вот овечка на поле пасется, какая-то картинка, фотография. Присмотрелся, оказывается, эту овечку перенесли откуда-то туда. Ну, реально там она никогда не паслась. Эта овечка, на самом деле, она с другой картинки на это поле. Ну, перенесли ее. У нас недавно такой случай был. Мы с братом Виталием, у нас в Сюргамыше, мы нас сдавали на категорию, на автобус. И там надо было справку делать, справку медицинскую. И вот сделали медицинскую справку, а у брата, у него, ему положено очки носить. А на справке получилась фотография без очков. Ему сказали, такая справка не пойдет. Надо все переделывать, потому что ты в очках ездишь на машине, и тебе в очках ты на правах будешь, и на справке ты должен быть в очках. Мы обратились в одно место, где там фотографии делают, и спросили, что нам делать. Они говорят, никаких проблем, сейчас очки мы сделаем сюда. Как можно очки сделать? Здесь уже печать стоит, фотография. Сейчас сделаем, он взял эту справку, очки там на компьютере вывел, потом вставил эту справку куда-то, раз, и вышло, и в очках. И вот смотришь на эту справку, один в один, не отличишь, настоящие очки. Но мы-то понимаем, они не настоящие. Он без очков здесь. Но их так одели, настоящие очки, 100%. Вот сегодня такое время, оно виртуальное, можно так... Такое сделать, такой вот монтаж и сделать такую видимость любви даже. Но перед Богом это не устоит. Он знает истину. Он знает, что этот монтаж, он перед ним, он не пройдет. Мы можем даже сами себя убедить, что я люблю. Но Бога обмануть невозможно. И написано в Слове Божьем так. «Так возлюбил Бог мир, что отдал». Вот эта отдача, эта жертва, она показывает настоящую нашу любовь. Если мы любим Господа, мы будем жертвовать. Когда-то Аврааму Господь сказал, возьми сына твоего, которого ты любишь, и принеси в жертву. Когда Авраам с готовностью утром встал, пошел на гору, Господь сказал, не надо этого делать, я вижу. Я вижу, что ты боишься Господа, что любовь твоя ко мне не передалась на твоего сына, которого ты так долго ждал. А ты все еще любишь меня, и ты готов на эту жертву. Знаю, что боишься ты Бога, не надо этого делать. Но проверка была как раз через жертву. И часто нас Господь так проверяет. Мы сейчас вот столкнулись с таким, что в автосалон надо было нам прийти раз и два, где новые машины продают. И вот смотришь, машины, ценники, цена одна, потом цена повыше, ну, как бы с дополнительными опциями совсем. А когда подходишь оформлять документы, они дают на подпись бумагу, смотришь, а там цена вообще другая. Спрашиваю, почему так? Ну, вот там так объясняют, так они умеют объяснять эти люди. Но все в этом мире нереально, нереально. Реклама, которую показывают, все нереально. Кредиты обещают, там 10% дадим вам кредит, когда человек идет оформлять, потом выходит с банка, оказывается у него 25% годовых. Он шел под 10%, а оказалось 25%. Везде обманывают. Реклама, она вводит нас в какой-то мир нереальный. И вот так бывает, мы живем, и искушение есть, и самим тоже войти в это состояние. Когда-то Господь спросил Петра, «Петр, любишь ли ты меня?» Братья, он ответил, говорит, «Ты знаешь, что я люблю тебя». А когда Господь три раза спросил, он опечалился. Перед этим Петр за недолгое время, он сильно доказывал, он говорил, «Если даже умереть мне надо будет с тобою, не отрекусь от тебя». Реально Петр видел себя или нет? Даже если умереть, даже если все отрекутся, я не отрекусь. Он так был уверен в этом. Но на самом деле он нереально представлял свои способности, нереально представлял искушения, которые могут прийти. И когда пришли искушения, Петр отрекся. Есть у нас такая песня, на диске она была, еще на кассетах была раньше. Там о миссионерах, это песня «Благая весть», и перед ней там братья-авторы сделали такую вставочку. Там такие слова есть: «Повинуясь инстинкту, птицы улетают на юг». Помните, братья, там птицы улетают на юг, а много миссионеров переезжают на север. Так трогательно, брат там говорит. И действительно так. Повинуясь инстинкту, как говорят, рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Но если инстинктами ищет, то так и будет. И там говорят, инстинктивно птицы перелетают на юг. Инстинкт движет, инстинкт самосохранения. А миссионеры едут на север. Это жертва. Тот, кто отдает себя, это надо перешагнуть через все инстинкты. Господь ждет от нас именно такой любви, потому что Он отдал, и здесь написано, и мы должны отдавать души свои за братьев. Мы недавно ездили в тундру на север. Там была жатва, буквально месяц назад, праздник жатвы в Лисовинской тундре. И приехал брат один, он давно просился, говорит, брат, возьми меня, можно мне приехать, чтобы поехать. И вот он приехал, брат с запада нашей области, приехал на своей машине, чтобы поехать в тундру. У него такая машина хорошая. Я говорю, брат Андрей, у тебя такая машина хорошая, не боишься ехать на север? Там и дороги плохие, там и холодно даже уже может быть. Он говорит, я так-то знаю, куда я поехал. Я хочу и машиной, Бог мне дал машину, хочу и машиной Богу служить. Мы с ним поехали, доезжаем до заправки. Он говорит, брат Вася, сиди спокойно, заправлять буду я. Я говорю, Андрей, зачем? Не надо, у нас же и средства на это выделены. Нет, нет, я хочу ради Господа, хочу на свое заправить. И всю дорогу ехали, он все заправлял на свое. Потом загрузили в его машину, такая красивая машина у него, так приятно в ней пахнет, канистры загрузили, бензин заправили, чтобы до берега ехать. Я говорю, Андрюш, тебе не жалко? Тебе такая машина, в ней такой запах, сейчас бензином будет пахнуть. Говорит, брат, для Господа не жалко. Приехали в тундру, побыли там, обратно едем, загружаемся в эту машину, а нам еще обратно везти мотор лодочный. Большой мотор такой. Как повезем, Андрей. Он говорит, давай сейчас на заднее сиденье положим. Еле мы его туда затащили, этот мотор. Поцарапали крыло. Я говорю, Андрюша, может, тут крыло тебе поцарапали? Брат Вася, какое крыло? Дело делать надо. Дело Божье. Положили этот мотор, поехали, едем. Там такие кочки, машину подкидывает. Я говорю, Андрюш, проломит сейчас этот мотор тебе и сиденье, и машину твою проломит. Он говорит, пусть проломит, брат Вася, мне не жалко. Это же для Господа. Подъезжаем уже к дому, я смотрю на него, удивляюсь, думаю, что за брат такой чудесный. Я говорю, брат, у тебя это, ну, думаю, что-то ему приятно надо сказать. Смотрю, у него зубов здесь нету спереди. Я говорю, Андрюш, как-то у тебя неэстетично рот выглядит. Тебе бы к стоматологу, как бы, ну, немножко зубы там вставить. Он говорит, а вот на зубы, брат Вася, у меня нету денег. Я когда услышал, он так сказал, думаю, как так, на все есть деньги. И поехать, и на бензин, и все, и на своей машине есть деньги, а на зубы денег нету. Как так может быть? Значит, дальше разговаривать, он говорит, брат, ты бы знал, сколько Господь мне простил. Ты бы знал, какой я был грешник. У меня папа с мамой верующие. А я до 40 лет рожки ел. Знаешь, сколько я Господу должен? Я говорит, я не могу так. Я говорит, я хочу все Господу отдать. Так посмотрел, думаю, действительно это любовь настоящая. Когда мы любим Господа, и это выражается в жертве, Это настоящая любовь, а не виртуальная. Евангелие от Иоанна, 13 глава. Здесь Господь после вечери, после того, как Он учредил вечерю, помыл ноги ученикам. Здесь написано 35 стих 13 главы. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». «Потому узнают все, что вы мои ученики». Как можно это увидеть? Как может мир увидеть между нами эту любовь, если она не будет проявляться в делах? Конечно, только в деле она, ее может быть видно. Брат Яков Григорьевич Скорняков, я слушал это на кассете давно, такой пример рассказывал. Он в детстве жил в деревне, и вот он рассказывает, мои братья были в молодежи, а я был еще маленький. И вот братья мои, они ходили в соседние села на молодежное общение, на собрания там разные. А я был маленький, меня часто с собой не брали. Ну, во-первых, по возрасту, а во-вторых, у нас, говорит, с обувью был большой дефицит, с обувью. Обувь была не зимняя. И вот однажды я своих братьев сильно упрашивал, братья, возьмите меня на молодежное общение, возьмите меня. И, в общем, их уговорил и плакал, и взяли его братья. И говорит, ну смотри, идти далеко, говорит, а снег большой, а на босу ногу какие-то калоши. И он говорит, я с вами буду, за вами по следам буду идти, я буду, говорит, это, след в след шагать. И вот, говорит, я пошел за ними, а они-то идут, у них шаг-то длиннее. Я сначала прыгал, а потом один раз не попал, второй раз не попал, зачерпнул снег. Иду, говорит, уже отстал от них, говорит, и у меня ноги замерзли, и снег там у меня в этой обуви. И тут брат мой оглянулся назад, последний, кто шел, увидел меня, что я в беде. Вернулся назад, взял меня, говорит, на руки и понес на молодежное общение. И говорит, вот он, говорит, нес меня. И говорит, с тех пор прошло 70 лет, а я до сих пор помню эти братские объятия. Я говорю, до сих пор помню эти руки, как брат нес меня на руках. Говорит, 70 лет, я забыть не могу это. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Мы ехали сейчас, я еще раз пример из этой поездки, из нашей последней, и, наверное, уже мы будем молиться. Ехали последний раз. Ну так что-то в последнее время у нас получается поездки, что ночевать в лесу приходится. Вот едем, и постоянно почему-то нас ночь в лесу застает. По реке, когда мы едем, на лодках уже. И вот в этот раз ехали, и опять нас ночь застала. На реке. Мы остановились с братьями. Мы приехали туда, у нас уже здесь, можно сказать, лето. Приехали, а там еще листочки не распустились весной. А сейчас осенью приехали, у нас еще листочки зеленые, а там уже листочков нету, все уже, там уже зима начинается. Приехали ночевать в лесу, костер разожгли, около костра. Братья говорят, медведи ходят, говорят, здесь. Чуть ли не толпами сейчас. После пожаров они все сбежались в одно место. Зарядили ружья, пулями поставили к деревьям. И говорят, братья, кто ночью спать не будет или проснется от какого-то шума, вот ружья здесь стоят. Если что, стреляйте. Медведей много. И легли спать. Нас было четверо человек. Мы-то втроем ничего уснули. А вот брат Андрей первый раз, ему как бы с непривычки, и он всю ночь костер жег и в лес смотрел. Я ночью просыпаюсь, смотрю, он внимательно в лес смотрит. Идет медведь или нет, там рядом с ружьем. Ну, переночевали, потом поехали дальше. До места, когда добрались, эти резиновые сапоги, они там в них мокро. Вот пришли в избушку, захожу, мы все в разных местах. Зашел в избушку, снимаю свои сапоги, а там такое оттуда зловоние с этих сапогов. снял носки, ноги такие сморщенные, такие некрасивые. Я говорю, нельзя ли, пожалуйста, тазичек с водой дать, чтобы ноги помыть? Ну, сестра там, Ия есть, она раз побежала, тазичек воды набрала, тепленько сделала, принесла, поставила мне. Я опустил туда ноги, так приятно, в тепленькую воду. А тут произошло то, чего я вообще не ожидал. Встает дедушка, а там дедушка есть самый старенький, у Нелли дедушка. Он подходит со своей кровати, склонился на колени рядом с этим тазиком и начал мне ноги мыть. Я говорю, дедушка, что вы делаете? Не делайте этого, я же сейчас сквозь пол провалюсь. Вы что делаете? А он так поднял глаза на меня и говорит, если не умою ног, тебе не имеешь части со мною. И дальше моет. И он мне мыл, а я сидел и думал, наверное, Петр то же самое чувствовал, когда ему Христос ноги мыл. Но, наверное, у него такие же были ощущения в сердце. Потом он взял ножки, помыл мне, намылил мылом. Помыл-то хорошо. Потом полотенцем вытер. Тазичек убрал, носочки новые достал. На, брат, одень еще носочки, чтобы тебе сухо было и приятно. И думаешь, да, есть любовь реальная, а есть любовь виртуальная. И часто так проверяешь себя, думаешь, Господи, можно как на той фотографии очки, так и моя любовь, она может быть нереальная. Может, я только думаю, что я люблю. Господи, так хочется Тебя любить, чтобы любить в жизни, в делах, в жертве, от сердца, а не просто на словах, как здесь написано. Не словом или языком, а делом и истиной. Мы, братья, в последнее время много о любви говорим, псалмы поем. Пусть Господь поможет нам себя проверять, какой любовью я люблю Господа и ближнего своего. Помолимся. Аминь.